Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова, настоятеля Свято-Виденского монастыря в городе Иваново. Как спасти душу? Мне хотелось сегодня сказать о самом главном – о покаянии. Господь создал человека, вызвал из небытия бытие для вечной блаженной жизни – а вся наша земная жизнь – это только подготовка в вечность. Все то, что мы с вами делаем в своей жизни, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все это запечатляется в вечность на все времена. Сейчас ученые придумали такую технику, когда бывает клиническая смерть, то человека могут опять призвать к жизни. И был опрос 150 человек, и все как один сказали, когда мы оказались в том мире, то мы видели свое тело со стороны. Видели свое тело мертвым. И в это время открылись такие способности, знания. Сколько было сказано слов в жизни, что делали, мыслили, ничего не исчезло. И в это время явился Дух и говорит: оцените свою жизнь. Но когда при помощи современной техники опять человека приводили к жизни, они мигом все забывали, но только в сознании осталось, как они все подробно помнили. Все дела, слова и мысли, до мельчайшей подробности. И вот на основании этого, на основании Священного Писания, что в день страшного суда Господь судит будет и даже помышление. Поэтому надо уметь исповедоваться. И вот представьте себе так. Вы пришли в церковь. Вам нужно покаяться в грехах. Подошли к священнику. Он у вас ни одного греха не спросил. Накинул на голову петрохиль и прочитал молитву: «Прощаю, разрешаю тебе от всех твоих грехов». Интересно, от каких грехов прощаю и разрешаю? Если человек приходит каяться, у него внутри уже появилось желание избавиться от греха, очиститься. Почему? Потому что любой грех – это как огонь, который мы держим при горшнях, руки жжет, и мы стараемся от него быстро избавиться. Еще грех, как змея, которая пригрелась около нашего тела, находясь за пазухой. И вот если она нас ужалит, и мы на это не обратим внимания, то наше тело станет мертвым. И не способна она будет двигаться. Точно так же грех ранит нашу душу, и человек, когда совершает грех, душа волнуется, беспокоится, чувствует грязь. Но один раз человек согрешил, второй, третий, и начинает грешить постоянно, и душа становится мертвой, и она уже не чувствует угрызения совести, а совесть — это божественный голос в нашей душе, и наша душа становится мертвой. Итак, люди за всю жизнь привыкают к этому. Вся жизнь — это сплошной грех. То есть грех входит в нашу жизнь. Всю нашу жизнь парализует. И это многие люди, когда приходят на исповедь в первый раз, они не знают, что им сказать. С чего им начинать? И вот в таких случаях этот человек называется ходячий труп. Тело пока еще живое, душа мертвая. Самая главная опасность – это смерть души. Тело наше отойдет. Оно умрет через год или завтра, через 10, 15, 20 лет. Все равно нам придется расстаться с этой плотью. А плоть – это одежда нашей души. И вот когда душа выйдет из тела, для праведника не страшно, потому что ангелы к ней являются и составляют для нее утешение. Страшно той душе, которая умирает без покаяния, которая не знала Бога, в церковь не ходила, не каялась, и без покаяния душа вышла из тела. За такой душой приходят уже не ангелы, а злые духи. Почему? Да потому что в обители рая ни одно нечистое не входит. Поэтому Святая Церковь знает, что человек склонен к греху. Но многие люди ведут борьбу с грехом, но в борьбе бывает и падение. И они приходят в церковь, исповедуют свои грехи, дают Богу обещание, и Господь прощает грехи человеку, и душа очищается, и умиротворяется, и постепенно, когда человек совершает добрые дела, постоянно молится, питает душу Священным Писанием, она оживает. И центр нашей жизни мы должны здесь, на земле, соединиться с Богом. Потому что Христос говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. И когда мы здесь с Богом соединяемся, через таинство покаяния и причащение мы принимаем в себя живого Бога. Он живет в нас, и мы в нем. И вот в это время мы являемся клеточкой в теле Христовом. А тело Христово, оно всегда свято. И все, кто не каются в грехах, они находятся вне церкви, во тьме, во власти дьявола. Будем ходить в церковь каждый день. Будем исповедоваться. Но грехов не будем говорить. Душа не раскаянная. Так что не надо ссылаться на то, что нас священник не выслушивает. Ему мы грехов не говорим. Идем к причастию. Надо потребовать от священников, чтобы они от нас приняли покаяние. потому что этот формализм 70-летней травли, он законченный. И сейчас надо не только священникам, а всем мирянам ожить. И чтобы покаяние было настоящее, потому что у нас в православной церкви общей исповеди не было и вовеки ее никогда не будет. Есть только два вида исповеди. Когда человек перед народом выходит и публично исповедуется. Так было до третьего века. И второй вид покаяния, когда человек может исповедовать грехи свои тайно. Говорит священнику, священник является посредником между Богом и нашей совестью. И в это время мы каемся Господу, а священник как свидетель. Я объявлял, что есть много случаев, когда таинство исповеди бывает недействительно. Когда человек пришел в церковь, подошел к священнику, каяться пред Богом, ни одного греха не сказал, а сказал во всем грешен, и священник прочитал молитвы над головой, таинство не совершилось. Ко мне некоторые приходят и говорят, что «батюшка, я во всем грешна». Я говорю, ну в чем же ты грешна? Ну во всем. Я говорю, на Луну ты не летала на метелке? Она говорит, нет, что вы. Я говорю, народ не расстреливала? Да что, батюшка? Может, какие села поджигала? Да что вы, батюшка? Может, мужиков водкой спаивала? Да нет. Я говорю, а что ж ты говоришь, что во всем грешна? Ты должна сказать, что у тебя есть, какие у тебя грехи. А это очень просто отделаться, что во всем грешна. Как не ступишь, так грех. Но можно, как не ступишь, так доброе дело сделать. И подумать хорошо, и сказать хорошее слово, и доброе дело сделать. Все зависит от нас. Как мы себя поставим в этой жизни? Если мы пришли на исповедь, все грехи сказали, но один грех сознательно утаили, таинство исповеди недействительно. Если все-все грехи сказали, но священник над головой не прочитал молитву, Господь и Бог наш, Иисус Христос, своей благодатью и человеколюбием, да прости тебя, чада, Мария, все твои согрешения, и аз недостойный рей, власть мне вот данной, прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов. Во имя Отца и Сына, Святаго Духа, аминь. Если эта молитва над головой не прочитана, таинство не совершилось. Почему это я говорю? Да потому, что это постоянно на моих глазах. Знаю много священников, но им некогда видать. Они просто во имя Отца и Сына Святаго Духа. Следующий. Вот таким путем пропускают. Ни в коем случае нельзя. Если мы все-все грехи сказали, но не дали Богу обещание исправиться, таинство не совершилось. Это мы все говорим на основании Священного Писания. Если мы все-все грехи сказали, но не примирились с ближним, находимся во вражде, таинство не совершилось. Многие бывают так. Это делать сознательно. Грехов много, тяжело высказать одному священнику. Часть грехов говорим одному священнику, часть другому, третьему, четвертому. И так вот свои грехи разнесли разным священникам. И почти везде, и одного, и другого, третьего, и десятого священника, таинство не совершилось. Бывает такое, что вот мы покаялись во всем, и священник над нами прочитал молитву разрешительную. И мы уехали, и вдруг вспомнили еще грехи. И у нас нет возможности к этому священнику опять обратиться. Мы можем любому священнику прийти и сказать грехи свои. Но бывает такое, что вот мы пришли к священнику, а священник, бывает, по старости не слышит. И мы грехи свои говорим, а он их не слышит. Таинство тоже не совершилось. Частенько бывает так. Написали грехи, священнику некогда их читать. Он их взял, положил в карман и над нами прочитал молитву «Прощаю, разрешаю». А грехи-то не прочитаны. Они должны в присутствии кающегося человека быть прочитаны и разрешены. Вот так должно быть. Если когда подходим на исповедь, нам стыдно бывает. Не забывайте, что это стыд от дьявола. Он почти на каждую душу наводит страх, смущение. А что во мне подумает духовник? Конечно, очень хорошо, когда подходишь к духовнику, ничего не говоришь. И так ручейком потихонечку все пролетают. Смотришь, за 5 минут 200 человек исповедничков. И ни одного из них нет причастника. Но может быть, тот человек, который искренне кается, и священник не принимает его покаяния, и человек этот плачет, сокрушается, Господь, может, простит ему эти грехи. Но должны знать, что грехи надо все сказать, чтобы духовник разрешил их. Потому что мы знаем, и апостол Иаков говорит, обратишь грешника с ложного пути, на путь спасения Господь покроет много грехов. Мы также знаем, что милостыня покрывает много грехов. Особенно кто нас оскорбил, обидел, и мы во всем правы, и перетерпели. Этому человеку не принесли зла. А смирились. Господь тоже прощает нам грехи. И в молитве Господь прощает. Особенно те молитвы, которые со слезами. Слезы омывают нашу душу от грехов. И на исповедь надо идти смело, каяться, но стыдиться грешить и бояться. Все грехи нераскаянные, они мучают душу, особенно ту душу, которая еще живая. И как мы упомянули, та душа, которая умерла, не способна для Бога жить. Ее уже грехи не мучают. Уже дьявол эту душу связал по рукам и ногам, очи духовные закрыты, уши не слышат, и уста не мели. Но знаете, когда человек лежит в гробе, он не слышит, не видит и не чувствует. Мы также знаем, что когда человек заболел, первый признак, что он заболел, у него отвращение от молитвы, от всего духовного. Ему не хочется читать Священное Писание, где Господь с нами говорит. Ему в храм не хочется идти. но он насильным путем себя заставляет, и порой этот человек опаздывает на службу, до конца он не стоит, во время службы он себя мучает, у него мысли другие, он ждет, когда бы служба быстрее кончилась, убежать. Человек же живой душой, он первый приходит в церковь и последний уходит. Душа питается, наслаждается. И вот смотрите, когда человек заболел, у него отвращение от пищи. А когда он умер, он уже не нуждается в никакой пище. И когда человек духовно умирает, ему уже не нужна никакая духовная пища. Он ходячий труп, мертвец. И вот через этих мертвецов, через ходящих трупов, действует сильно сатана. И думаете, против кого он действует? Против Бога и против всех его последователей. Он уничтожает монастыри, храмы, иконы, священное писание, все уничтожает. Дьявол уже имеет огромный опыт. 8000 лет он искушает человека, чтобы он совершал грехи. Чем больше он грехов совершает, тем он крепче держится в его руках. Но порой бывает так. Человек покаялся во всех грехах, обратился к Богу. Вроде бы пришел в церковь. Ничего подобного. И здесь бывают в церкви большие искушения. Еще большие. Специально демонические силы находят таких людей, которые не признают православную церковь. У них нет никакого таинства. Они не почитают Матерь Божию, святых угодников, ангелов, не признают иконы, считают идолами их, креста не носят, святой воды не признают, святых мощей не хотят почитать, за усопших не молятся, только прикрываются Христом и проповедуют распятого Христа. И вот таких сект разных, как ЮНЕСКО зафиксировало, где-то 3500. И вот многие из нас попадают. Очень просто все. Находятся такие люди, якобы они прекрасно знают Священное Писание, и начинают нам толковать, а на все в извращенном виде, а нам кажется все очень хорошо, попадаем к ним, это попали на путь погибели. И за эту веру прольем кровь, Царство Небесное не видать. Потому что Господь много церквей не создавал. Он создал только одну церковь. И много веры нет. Многие говорят, что сейчас разделение между людьми, а вот эти перегородки, они пред Богом ничто. Мы все едины. Ничего подобного. Христос не разделился. Он не может быть там и сям. Он создал одну церковь, одна вера, одно крещение. И вот смотрите, одну Господь создал церковь. А церковь — это живой народ, святой народ, который на небе и на земле. И вот эта церковь Христова, Он за нее пролил кровь, за свой народ. Это единое тело Христово. Глава этого тела — сам Христос. Я, допустим, прочитал «Братский вестник». Там написано так, что нас не спасает церковь, а нас спасает Христос. Вроде бы человеку, не сведущему Священное Писание, вроде бы и правильно. А когда начинаешь рассуждать по Священному Писанию, оказывается, церковь – это тело Христово, а глава церкви – Христос. И каждый человек является членом этой церкви или клеточкой в теле Христовом. И вот если мы говорим, что нас не спасает церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. А тело – это и святые. Если мы святых не признаем, Матерь Божию, угодников, не почитаем всех, значит, мы не признаем тело Христово. Смело можно сказать, баптизм – это религиозный атеизм. Не признаем тело Христово, не почитаем, значит, мы не почитаем и главу Христа. Вот смотрите, как хитро дьявол может нас дурачить, когда мы не знаем Священного Писания. Покаялись во всех грехах и должны оставаться в церкви, быть настоящими, живыми, православными христианами. Ведь не думайте о том, что многие христиане, они просто так фанатично верят. Ничего подобного. У каждого такого человека вера практическая и деятельная, потому что сколько миллионов людей, верующих в распятого Христа, пострадали. Они за это деньги не получали, как атеисты. Но страдали за веру и получали от Господа вечную радость. Потому что кроме Христа никто нам жизни не дает. Только Христос может наполнить благодатью нашу душу. Но это будет только тогда, когда мы свою душу очистим от греха, тогда она сама собой заполнится благодатью. И тогда в душе будет мир, тишина и радость. И вот запомните, дорогие братья и сестры, если в ком душа чистая, святая, в этом человеке живет Дух Святой. Но Христос сказал, что из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Если те христиане себя называют, в кавычках, христиане, говорят, что у нас Дух Святой, значит, они должны быть мирные, спокойные, умиротворенные. Постоянно будут любить Бога и любить ближнего. И никогда они ни грубого слова не скажут, а всем будут нести только мир и радость. А если в ком живет злой дух, то этого человека надо обходить стороной. И он сам скажет, меня не трогайте. Если тронете, конец вам будет. И вот когда затронь попробуй такого человека, то из него, как из источника помойной ямы, столько может вылиться грязи. Но можно такому человеку дать имя «Святая Оса». И таких ос очень много, которые постоянно ходят в церковь, молятся, исповедуются, но над собой не работают, не искореняют из себя пороки и страсти. Чтобы в душе была тишина, мир, покой, надо каждую душу христианскую пропустить через такую мясорубку, через скорби, через страдания, через поношения, через болезни, чтобы все провернуть насквозь, все изломать изнутри. Вот тогда эта душа, она на все будет способна. А та душа, которая мяло не прошла, эту душу не трогайте. Она гордая, самолюбивая, упрямая, самовольная. И там им же и нет конца порокам страстям. И хотя бы у них исповедоваться. Батюшка, я гордая, самолюбивая, упрямая, непослушная. Повернулись, какие были, такие есть. Вот что Господь положил сегодня на мое сердце сказать вам для утешения. Вы слушали слово о покаянии архимандрита Амвросия Юрасова. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!